Глава 16. Они приехали в банк точно к 9 часам утра. Юницкого здесь хорошо знали. Девушки-кассиры с видимым восторгом брали автографы у известного актера. А он раздавал их с чувством удовольствия, иногда поглядывая в сторону Дронга, словно узнавая его мнение о собственной популярности. Получив деньги со своей карточки, Дронго протянул Юницкому $10,500. Николай сидел за рулем большого хаммера, на котором приехал сам актер. Когда они вышли из здания банка, Юницкий уселся в салоне своего автомобиля и тщательно пересчитал все купюры. Затем удовлетворенно кивнул, доставая из кармана пленку и протягивая ее Дронго. «Посмотрите в моем присутствии», — сказал он. «И учтите, что Николай вооружен. А меня здесь все знают, и вы никуда не сможете сбежать». «Я не собираюсь никуда бежать», — ответил Дронго. Он рассматривал пленку. Профессиональные фотографы не признавали цифровую аппаратуру, предпочитая работать с пленкой. Фотографии были забавными и очень откровенными. Дронго подумал, что Абасова эти фотографии должны были по-настоящему разозлить. Если его жена снялась в подобных позах, то это говорило как минимум о ее нескромности. «Спасибо», — сказал Дронго, возвращая пленку. «Вы мне очень помогли. До свидания». «До свидания», — кивнул Юницкий и, уже обращаясь к Николаю, приказал вести его домой, чтобы, наконец, лечь и уснуть. Дронго прошел дальше и уселся в Тойоту Вейдеманиса. «Все в порядке?» — спросил Эдгар. «Почти. Деньги я у него забрал. Пленку посмотрел. Она, конечно, была достаточно свободной и раскованной женщиной. Очень откровенные снимки. Для жены банкира более чем откровенные. Судя по тому, как были переданы деньги, этот человек не хотел вступать в прямой контакт с Юницким. Значит, опасался, что они могут где-то пересечься. Я почти убежден, что он является одним из руководителей банка «Универсал» и был другом, если не сказать, любовником Алдоны. Не слишком ли много любовников было у этой особы? Поэтому ее и убили. Кто-то испугался, что она начнет говорить. Я думаю, что она увидела этого человека на приеме в немецком посольстве и попыталась выяснить с ним отношения уже там. Однако он предложил встретиться позднее. Наверное, даже назначил точное время и место. Она выехала на своей машине, остановилась на соседней улице, въезжая в переулок. Возможно, они и раньше встречались подобным образом. Он сел в салон ее машины, на заднее сиденье и расчетливо тихо задушил несчастную женщину. Боюсь, что на этом убийство не закончится. Следующей жертвой может стать женщина, которая ему помогала. Ведь Абасову звонила неизвестная женщина. «Ну, ее мы не сможем вычислить при всем нашем желании. Нужно постараться. Этот убийца действует так быстро и ловко, что невольно вызывает уважение. А его метод по устранению Абасова вообще новаторское изобретение. Миллионы людей во всем мире изощряются в хитростях, чтобы скрыть свою возможную связь от мужа-любовницы или от жены-любовника. А здесь наоборот. Было сделано все, чтобы муж поверил в несуществующую связь между Алексеем Паушкиным и Алдоной. И это при том, что она не была ангелом и вполне можно было найти других людей, которые действительно встречались с супругой банкира. Но Паушкин был выбран в качестве идеального кандидата, как овца на заклание. Тогда вопрос, почему не Юницкий? Популярный актер, известный человек. Тем более, что Алдона некоторое время даже жила у него. Или убийца все точно рассчитал? Возможно, к актеру Абасов испытывал бы другие чувства. Ненависть, злобу, ревность, возможно. Но не чувство презрения. Юницкий не был его сотрудником. Паушкин был выбран именно в этом качестве, чтобы больнее уязвить Абасова. Ведь Алексей Паушкин был сотрудником его банка. Какое точное знание человеческой психологии. Абсолютный расчет на ревность мужа. Плюс эти фотографии, которые должны были превратить добропорядочного банкира в настоящее чудовище. Это то, о чем говорила ему Сабина. Немецкие сауны. Для немцев Это в порядке вещей. Для прибывающих граждан с Кавказа это невероятная дикость. Даже упоминание о таком совместном купании в любой кавказской семье будет выглядеть страшным оскорблением. Вероятно, фотографии и были сделаны профессиональным фотографом. Вероятно, в них можно было найти эстетику эротизма. Возможно, есть продвинутые мужья, которые даже приветствовали бы появление таких фотографий на обложках журналов и газет. Но только не Ахмед Аббасов. Для этого он был недостаточно продвинутым и цивилизованным мужем. У него были свои понятия о чести семьи и о долге замужней женщины. Очевидно, он слишком поздно понял, насколько разными они были с Алдоной и насколько полярными были их взгляды на совместную жизнь. «О чем задумался?» – спросил Эдгар. «О природе человеческих поступков», – ответил Дронго. «Это ведь Кант восхищался нравственным законом внутри нас. А я поражаюсь глубине падения человеческой личности. Сейчас уже понятно, что вся история с Аббасовым была разыграна как по нотам, что его глупо подставили под это убийство, что Паушкина использовали как несчастную жертву. И я убежден, что это было сделано не из-за Алдоны, какой бы красивой женщиной она ни была. В основе этих преступлений лежала жажда наживы, страсть к обогащению. Кто-то хотел убрать Аббасова, чтобы занять его место, получить доступ к еще большим деньгам в банке. И судя по тому, как этот человек сумел развести Аббасова, он умеет планировать и осуществлять задуманное. По существу, любой крупный бизнесмен – это всегда хороший аналитик, который ставит перед собой конкретную цель и идет к ней, невзирая ни на какие препятствия. В процессе осуществления его плана могут решиться судьбы людей, разорятся тысячи мелких вкладчиков, банкротятся его партнеры и коллеги. Но у него должен быть инстинкт убийцы. Ты знаешь, когда российская сборная проиграла в Израиле, ее тренер Гус Хиддинг так и сказал, что у ребят не было этого инстинкта. А он бывает у всех крупных олигархов и бизнесменов. Нужно осуществлять задуманное, невзирая ни на какие преграды, не задумываясь о моральной стороне поставленной задачи. Ты хочешь сказать, что из любого олигарха может получиться настоящий убийца? Усмехнулся Вейдеманис. Не обязательно. Но что-то родственное есть и в безжалостном убийце, и в безжалостном олигархе. Оба готовы на все ради осуществления своих планов. Обоим неведаны сомнения и страхи в стремлении быть сильнее своих конкурентов и соперников. Помнишь знаменитый рассказ о Генри, «Дороге, которую мы выбираем»? Там убийца, грабивший поезда и стрелявший в своего партнера, превращался в банкира, готового разорить своего партнера. И эту знаменитую фразу: «Боливар не вынесет двоих». В данном случае кто-то решил, что боливар должен вынести именно его. И ты еще не смог вычислить этого банкира? У меня есть сомнения. Идеальнее всех на эту роль подходит президент банка Иосиф Гольдфельд. Относительно не старый, ему только 50, умный, богатый, расчетливый. Алдона работала у него пресс-секретарем. Все совпадает. Но зачем ему убирать Аббасова столь странным способом? Мне не ясны мотивы преступлений. Остальные трое тоже не очень подходят. Ребрин должен ненавидеть Аббасова, но он явно не годится на роль возможного любовника Алдоны. Лачмейс вполне сойдет за любовника, но он уже и так вице-президент банка. Остается Орочка, ему чуть больше 40, он амбициозен, осторожен, умеет ждать. Меня смущает, что Паушкин был его заместителем, и Орочка не услышал, как Аббасов громит кабинет, который находится у него за спиной. И даже если предположить, что это был не Аббасов, то и тогда Орочка вполне мог что-то услышать. Но он не услышал. Не захотел или не услышал? Этот вопрос я все время себе задаю. А может, он сам и устроил беспорядок в кабинете Паушкина, чтобы придать версии неистовства Аббасова почти законченную, идеальную форму? Четверо подозреваемых, подвел итог Вейдеманис. Не так много, но и не так мало. И все четверо были на вчерашнем приеме? В том-то и дело, что все. Я их всех видел вместе. Гольдфельд еще пошутил, что они явились на прием без жен. Но самую важную деталь мне сегодня рассказал Юницкий. Он даже не понял, какую именно информацию мне выдал. Если сравнить ее с твоей распечаткой ее телефонов, то фактически это означает подтверждение того факта, что, возможно, убийца был на приеме в немецком посольстве. «Что он тебе сказал?» – заинтересовался Вейдеманис. «Он рассказал, как они договорились с Алдоной, что она приедет к его друзьям на вечеринку. Сразу после приема в немецком посольстве. Она была там со своей подругой, и я ее там видел. Но после приема ей никто не звонил. Однако она поменяла свое решение. Отказала Юницкому и поехала ночью на встречу со своим убийцей. Понимаешь, что происходит? Она поменяла свое мнение именно во время приема. И самое главное, что ее убийца был там». «Понятно. Но сам факт характеризует ее не с лучшей стороны. Муж сидит в тюрьме, а его молодая супруга веселится с бывшим бойфрендом на вечеринке. Некрасиво как-то получается». «Моральную сторону дела оставим в покое. Сейчас мы говорим о конкретных фактах. Она поменяла свое мнение именно во время приема». «Что думаешь дальше делать?» «Отдам тебе эти деньги, чтобы ты отвез их на экспертизу. Пусть проверят каждую бумажку, каждую купюру. На них обязательно должны сохраниться отпечатки пальцев возможного убийцы. Как бы тщательно он ни готовил свою операцию, рано или поздно он должен был допустить ошибку». «Я все проверю», – согласился Эдгар. «Что еще?» «Пусть твой пистолет останется у меня. Хотя я терпеть не могу ходить с оружием. Сейчас у меня дома отсыпается Сабина, и я искренне боюсь за ее жизнь». «Она тебе нравится?» «Да. Мне вообще нравятся современные молодые женщины, так удивительно впитывающие в себя западные нормы цивилизации и сумевшие сохранять в себе некие восточные идеалы. Такое своеобразное смешение стилей. Вот ты у нас абсолютно западный человек. И по своему характеру, и по образу мышления. А я скорее симбиоз восточной иррациональности и западного рационализма. Может, поэтому мне так нравятся люди, умеющие сочетать в себе западный прагматизм и восточный альтруизм. Идеальнее всего к этому состоянию подошли японцы, малазийцы, казахи». «Тебе нужно было работать этнографом», – пошутил Вейдеманис. «Самое смешное, что я понимаю несовершенство своих теорий. Все на самом деле совсем не так, как я говорю. Социальное и имущественное расслоение действует уже повсюду. Даже среди народов Кавказа, более устойчивых к своим традициям. И местные олигархи находят быстрее язык друг с другом, чем с представителями собственного народа. Как и бандиты всех мастей, у которых преступный интернационал. И в каждом народе есть герои и предатели, свои духовные наставники и отщепенцы». Когда они подъехали к дому Дронга, он передал пачку денег, полученных от Юницкого, Вейдеманису для проведения экспертизы и поднялся к себе. Стараясь не шуметь, открыл двери своим ключом. На часах было около 10. Сегодня была суббота, и Сабине не нужно было идти на работу. Он снял обувь и на цыпочках прошел в спальню, чтобы переодеться. Но он не успел дойти до своей комнаты, когда услышал шум на кухне. Оттуда вышла Сабина. Она была снова в японском халате. «Доброе утро», – кивнула она. «Я уже срослась с этим халатом. Если вы и сегодня не разрешите мне заехать домой, то я просто объявлю голодовку». «Почему вы так рано встали?» – мрачно поинтересовался он. «Привычка. Я обычно просыпаюсь в 8, уже несколько лет. Даже по субботам и воскресеньям. Когда живешь одна, у тебя появляются свои привычки. Я просто не могу долго валяться в постели. Это осталось еще после жизни в Германии. Там обычно просыпаются в 6 утра. Я рано ложусь и рано просыпаюсь». «Тогда понятно». «Вы там были?» «Да». Он понял, о чем она спрашивает. «И все видели?» «Я ее опознал», — коротко сообщил Дронго и ушел в спальную комнату. Он появился оттуда через несколько минут. Прошел на кухню. «Заварить вам кофе?» – предложила Сабина. Лучше чай. Я не пью кофе. Почему? Неужели у вас есть проблемы с сердцем? Нет, усмехнулся он. Пока нет. Просто не люблю. Понятно. Вы просто идеальный мужчина. Не курите и почти не пьете. Я обратила внимание, что на приеме вы даже не пили шампанского, только делали вид. А я курила на балконе, пока вас не было. У меня в сумочке лежали две сигареты. И очень напрасно, убежденно сказал Дронго. Ничего хорошего в этой привычке нет. Обычный наркотик. Принимаю вашу критику. Но это дурная привычка, от которой я не могу отвыкнуть. Она принесла ему чай в чашке. Достать варенье? Не нужно. А сахар? Я не пью чай с сахаром. Теперь я поняла. Вы просто идеальный мужчина. Неужели вы не любите сладкого? Обожаю. Особенно шоколад. И люблю всякие сладости. Слава богу. Иначе у меня начал бы развиваться комплекс неполноценности. Мой прежний муж выкуривал по утрам сразу две сигареты и пил несколько чашек кофе. Я был еще в одном доме, сообщил Дронго, подвинув к себе чашку с чаем. Она испытывающе посмотрела на него. В гостях у актера Юрия Юницкого, сказал Дронго. Попытался узнать у него о характере их отношений с Алдоной. Что он сказал? Вы хотите знать правду? Только правду. Она изменяла вашему дяде с ним и после замужества. Я так и думала, раздраженно произнесла Сабина. Конечно, она изменяла, это было понятно. И, судя по всему, не только им. Вот и не верь после этого в Бога, вздохнула Сабина. И вы считаете, что он тоже замешан в нашем деле? Вы даже не представляете, насколько сильно. Рассказывайте, потребовала она. Я должна все знать. Я выдержу. Вы не знаете, какая я сильная. Расскажите мне все, что узнали. Они были близкими друзьями еще до того, как Алдона устроилась на работу в банк. Интимными друзьями. Но это вы знаете. Она некоторое время жила у него на даче еще до того, как перешла работать в банк. И он пригласил профессионального фотографа, который сделал несколько откровенно эротических снимков. Сабина поморщилась. Она хотела вернуться работать в модельный бизнес, словно оправдывая погибшую, добавил Дронго. Для этого есть специальные салоны, резонно заметила Сабина. И совсем не обязательно сниматься в доме у своего друга. Для Алдоны это было в порядке вещей, напомнил Дронго. Она ведь уже снималась в очень откровенных позах, когда претендовала на звание мисс Литвы, но тогда получила только второе место. Откуда вы знаете? Эти фотографии есть даже в интернете. Ей тогда было 20, но даже эти фотографии делались с учетом некоторых требований нравственности. И ее бикини, каким бы узкими оно ни было, все-таки прикрывало некоторые части тела. Зато с фотографом, который работал с ней в доме Юницкого, она уже не стеснялась. Я видел пленку. Очень откровенные фотографии, где на ней ничего нет. У кого была пленка? У самого Юницкого. Но самое печальное, что ему кто-то позвонил и предложил продать три самые откровенные фотографии. За большую сумму денег. Неужели он согласился? Представьте себе. И даже торговался, чтобы получить больше денег. «И он считает себя мужчиной?» – гневно крикнула Сабина. «Какая пакость! Как можно так себя вести? Продавать фотографии своей бывшей возлюбленной? Как низко!» Он уверяет, что сама Алдона разрешила ему продать эти фотографии. Возможно, врет. Но ясно, что Алдона так или иначе была в курсе. Ведь про фотографии не знал никто, кроме них двоих и фотографа. И хотя я еще буду проверять этого фотографа, уже сейчас понятно, что позвонивший был знаком с Алдоной, и ему нужны были эти откровенные фотографии. Юницкий продал их за 10 тысяч долларов. Получил деньги и на нашу удачу оставил их нетронутыми в своей спальне на даче. Мне удалось убедить его обменять эти деньги на мои и вручить их мне. «Для чего?» – не поняла Сабина. Зачем вам эти грязные деньги? Для проверки отпечатков пальцев, пояснил Дронго. На деньгах могли остаться отпечатки пальцев того человека, который покупал фотографии. Ясно. Это очень умно с вашей стороны. Что было потом? Потом я отправил деньги на экспертизу. А теперь я расскажу вам об эпизоде, который произошел в кабинете вашего дяди как раз в день убийства Паушкина. Ахмеду Нуриевичу позвонили, и он куда-то вышел. Вернулся с конвертом, в котором, возможно, были фотографии. Он увидел эти карточки и был в ярости. Валя Клычкова рассказала мне, что он сжег эти фотографии у себя в кабинете. Но когда он убирал пепел, остался кусочек глянцевой бумаги, по которой она поняла, что он сжег именно фотографии. «Значит, человек, который купил эти фотографии, послал их моему дяде?» Ужаснулась Сабина. Он их не просто купил. Он заплатил за них 10 тысяч долларов. Очевидно, считал, что эти фотографии окупят все его расходы, и поэтому не поскупился. Но он не стал лично передавать деньги и забирать фотографии. Он был очень осторожен, хотя здесь допустил небольшую ошибку. Ему нужно было найти человека, который смог бы встретиться с Юницким и забрать фотографии, передав актеру деньги. Наш злодей решил никому не доверять и оставил деньги в ячейке камеры хранения. И здесь допустил ошибку. Сначала с деньгами, ведь на них могли остаться отпечатки его пальцев. А затем с этой перестраховкой, ведь по логике вещей Юницкий не должен был его знать. Но он не пришел на встречу, а значит боялся, что актер сможет его узнать. Либо они раньше пересекались, либо могли где-то встретиться. Значит, человек, купивший фотографии, входил в близкое окружение Алдоны. Он сумел узнать о существовании самих фотографий и выкупить три из них таким сложным способом, а затем использовал их против Абасова. «Я начинаю бояться этого мерзавца», – произнесла она. «Правильно делаете», – кивнул Дронго. «Он очень опасен. Но я полагаю, что уже сегодня вечером или самое позднее завтра утром мы сможем его разоблачить. Но сегодня я позвоню Баташеву, и мы поедем во второй половине дня к вашему дяде. Боюсь, что новость о смерти жены может на него очень плохо подействовать». «Правильно», – кивнула Сабина. «Так и нужно сделать. Когда вы хотите поехать?» «Сегодня, после 2:00». «Значит, спать вы сегодня совсем не будете?» «Ничего, отосплюсь завтра. Или послезавтра». «Вы удивительный человек», – сказала Сабина. «И даже не представляете, как вы на меня действуете. Вчера я впервые в жизни сделала сама предложение мужчине и получила отказ. Знаете, как обидно? Я чувствовала себя такой старой уродиной». «Напрасно. Я же вам пытался объяснить. Это все одни слова. Когда нравится женщина, мужчина забывает обо всем на свете. Мне было ужасно обидно и неприятно. Честно говоря, я сегодня тоже почти не спала. И еще смерть Алдоны. Вот тогда и понимаешь, что все так ненадежно, все так скоротечно». Она поднялась и, глядя на него, медленно сняла с себя халат. Под ним ничего не было. Он увидел ее маленькие упругие груди. «И вы снова скажете, что моя бабушка дружила с вашей мамой?» – спросила она, чуть покраснев. Он поднялся, взглянул на молодую женщину, стоявшую перед ним. «Я нарушаю этический кодекс адвокатов», – пробормотал он. «Им нельзя вступать в близкие отношения с клиентами». «Но вы не совсем адвокат», – она сделала шаг вперед. «Или вы считаете, что я должна вас уговаривать?» «Мое грехопадение будет вашей виной», – сказал он, уже не пытаясь защищаться, и обнял ее. «Все наши рассуждения о морали и нравственности – одна сплошная говорильня», – подумал Дронго. «Никого и никогда не нужно осуждать. Право на счастье должно быть у каждого человека, как и право на жизнь». «Ты что-то сказал?» – спросила Сабина. «Нет, еще не успел».